5. Данька махнул рукой, и сверху протяжно заорали. «Навались!» После чего массивный маховик сдвинулся и провернулся на четверть оборота. Данька вновь взмахнул рукой, в ответ на что сверху тут же заорали. «Одерживай!» Бывший майор двумя ударами молота с короткой ручкой забил фиксатор костыль, после чего по пояс нырнул во вскрытый цилиндр. Несколько движений гаечного ключа, шпилька. И он с облегченным вздохом вынырнул обратно. «Все, закрывайте крышку!» «Будет сделано, ваша милость!» Прогудел стоявший рядом дед, то есть главный механик первого русского боевого парохода Балтийского флота. Впрочем, насколько Данька мог знать, этой терминологии на флоте пока еще не было. Наоборот, главному механику матросы, да и офицеры, пока еще относились с этаким пиететом. Наверное, так же, как и их далекие языческие пращуры относились к кузнецам. «Когда можно будет устроить испытательный пробег?» — уточнил подошедший капитан парохода. «Лейтенант Корязев II». Данька задумался. «Ну, сначала надо поднять пары, осмотреть, нет ли где прорывов, пройтись по Неве». «Да это мы сегодня сделаем». «Ну тогда давайте завтра. Я сам с вами схожу, на всякий случай. В принципе, изменения в машине небольшие, да и в значительной части направлены как раз на повышение ее надежности. Так что, скорее всего, все должно пройти нормально. Но ну его от лукавого. Лучше побережемся. Куда сходить, думаете?» «Да Выборга, если вы не против». «Отчего ж против-то?» «Ну так это ж 2, а то и 3 дни займет». «Ничего, ради такого остальные дела отодвину. Почитай, стандартную флотскую паровую машину испытывать будем. Флот же такие потом лет 20 мне заказывать будет, не так ли?» «Это уж как под шпицем решат», — вздохнул капитан. «Но мы надеемся». Осень прошла хорошо. Шиллинг закончил монтаж телеграфной линии из Зимнего дворца до Кронштадта и получил солидный заказ на монтаж еще одной, уже до Гельсингфорса. Причем впереди явственно маячил еще один, гораздо более жирный, до Москвы. Потому как Данька не собирался строить дорогу без телеграфной линии. С Урала пришли известия, что только лишь наличие телеграфной связи помогло предотвратить новую крупную аварию на железной дороге. Похоже, у них так и не навели полный порядок с эксплуатацией железной дороги. Так что Павел Львович окончательно уволился из своего азиатского департамента Министерства иностранных дел и посвятил себя своему заводу по производству телеграфных аппаратов, а также кабельному. Данька вместе с великими князьями и там имели долю в 25%, хотя конкретно к кабельному даже бывший майор никакого отношения не имел. Ну, кроме того, что как-то вспомнил про битумную изоляцию и рассказал о ней Шиллингу. Плюс битум в окрестностях Питера был только у него. Как отход керосинового заводика, который, кстати, уже давно был не только керосиновым. Там потихоньку начали производить куда более широкую номенклатуру продукции. Например, те же смазочные масла. Полный примитив, конечно, что-то вроде солидола или того-то. Причем явно хуже их. Но на фоне того, что здесь в качестве смазки использовалось обычное сало, подобные масла точно можно было считать высокотехнологичным продуктом. А также немного асфальта. Он пока почти никак не использовался, но мысли по его поводу у Даньки уже были. Прием у Мишки во дворце также прошел замечательно. Причем, как и ожидалось, основной шок произвели ватер-клозеты. Нет, за портьерами, как во времена он и во французском Версале. Во дворцах уже давно никто не гадил. Но Данька расстарался и обустроил общественные туалеты по лекалам будущего. То есть с разделением на мужские и женские, отдельными кабинками, рукомойниками, а в мужском даже обустроил писсуар на всю ширину стены. Последний, кстати, и вызвал наибольшие разногласия. Кто-то пришел в восторг, а кому-то подобное публичное испражнение совсем не понравилось. Вместо кафельной плитки были использованы изразцы, а лежащие рядом с рукомойниками, туго свернутыми в небольших изящных корзинках одноразовые холщовые полотенца, которые сразу после использования надобно было бросать в большую корзину, установленную под раковинами, вообще произвели фурор. Мишка сиял, потому как почти 2 недели по всему Петербургу только разговоров было как о его бале. Ну, не совсем бале, конечно, но... Кстати, на том балу Даниил познакомился с одной юной леди, которая его зацепила. Хотя по всем показателям, это было совсем не то, что ему требовалось. Дело в том, что когда стало ясно, что Николай с женитьбы с него не слезет, бывший майор выработал для себя некий набор требований к будущей супруге, которым кандидатки должны были соответствовать. Во-первых, она должна быть некрасивой. Нет, красотки, конечно, глаз радуют, но при здешних порядках, при которых адюльтер был не просто возможен, а почти обязателен, ну его нахрен иметь в женах красотку. Точно ведь начнет прыгать из постели в постель. Хотя бы чтобы утереть нос подругам. Бабы, они вечно друг перед другом выпендриваются. А у него к шлюхам совсем другое отношение. Он этого терпеть в семье не намерен. Его отношение к семейной жизни сформировалось так давно, что пытаться менять его уже бесполезно. Во-вторых, в жены себе он хотел только и исключительно русскую. И как можно менее знатную. Ну его нахрен получить в родственники родовитую семейку. Даже если они и согласятся с зятем, бывшим крепостным, то все равно всю жизнь шипеть будут. Ну или если не они, так про них. Лучше всего было бы жениться на какой-нибудь купеческой дочке. Это и в бизнесе точно на пользу пошло бы. Вот только Николай недвусмысленно дал понять, что видит в качестве его жены только дворянку. Были еще и в-третьих, а также и в-четвертых, и в-пятых. Он к этой задаче пошел основательно и добросовестно. Так вот, Ева Аврора Шарлотта Шернваль фон Вален не соответствовала ни одному из этих требований. Вообще. Во-первых, к своим 17 годам она была признанной красоткой. Ей даже посвятил одно из стихотворений Боротынский. Ага, ага, тот самый, который «Не искушай меня без нужды». Так что на любом балу за ней непременно волочился огромный хвост воздыхателей. Во-вторых, она была шведкой. Не по месту проживания. Ее семья проживала в Выборге, поскольку ее отец, барон Шернваль, исполнял должность выборгского губернатора, а ее отчим, Карл Йохан фон Вален, был выборгским сенатором, а по крови. Потому как у шведа отца и шведки мамы никто, кроме шведки дочки, родиться не может. Кроме, естественно, шведа сына, но братик у Евы Авроры тоже был. Ну и до кучи она была родовитейшей аристократкой. Ее мать и отец происходили из семей, считающихся достаточно влиятельными не только в Российской империи, но и в королевстве Швеция. Так что, когда их представили друг другу, Даниил сначала отнесся к ней без особого интереса. Ну чем его могла заинтересовать 17-летняя дурочка, хотя бы и упакованная в роскошную внешность и волочащийся за ней хвост знатнейших предков, но при этом не отвечавшая ни единому из выработанных им самим для себя критериев. Так что он вежливо улыбнулся юной красавице и равнодушно отвернулся, считая, что представлением все и закончится. Но это оказалось не так. Юная красавица крепко ухватила его за рукав и, взмахнув ресницами, спросила нежным голосом. «Скажите, это ведь вы написали Николкины сказки?» Что?» Данька слегка удивился. Подобного вопроса ему не задавали уже очень давно. Потому что всем в свете про эти сказки давным-давно все было известно. Официально автора ни у Николкиных сказок, ни у Мишуткиных не было. Но неофициально считалось, что автором Николкиных сказок был великий князь Николай. Откуда он их взял и от кого услышал, спрашивать было не принято. От нянь, например. Они ему в детстве их рассказывали, а он запомнил. И, как повзрослел, записал. Нет, о том, что кроме самого Николая в записи сказок принимали участие юный великий князь Михаил и великая княжна Анна, тоже было известно. Но у Михаила как бы были свои сказки, Мишуткины. Анна же после 16-го года постоянно пребывала в Нидерландах. Ну, почти. Потому что в прошлом году она с мужем приехала в Петербург и прожила здесь почти год, убыв обратно в Амстердам только этим летом. Но про ее участие в записи Николкиных сказок к этому моменту успели почти забыть. А вот о том, что кроме двух великих князей и одной княжны, в этом процессе принимал участие еще один человек, знали очень ограниченное число людей. Очень-очень ограниченное. Только те, кто по какой-то причине был очень близок к этой части императорской семьи. Откуда это могла узнать юная девочка из Выборга, было непонятно. Почему вы так думаете?» Ева Аврора обворожительно улыбнулась. «Я не думаю, я знаю. Мне об этом рассказал его высочество Николай. Эти сказки мои любимые. Мне с братом их читала мама, А потом я начала читать их своим младшим сестричкам. Я их почти наизусть помню. Они настоящее чудо!» Смутившись, кашлянул Даниил. И Николкины, и Мишуткины сказки по-прежнему пользовались популярностью, каждый год продаваясь по нескольку тысяч экземпляров в разных изданиях. Самое роскошное издание стоило 200 рублей за том, то есть 2400 за полное собрание. А самое дешевое шло всего по 5 рублей за часть. Но наиболее тиражным было то, которое продавалось по 25 рублей за том. Потому что оно было не таким уж дорогим, но у него уже были картинки. «Я рассказала о них своей кузине. Она живет в Стокгольме. И ее дядя по матери занимается книгоизданием. Так вот, он купил право на издание этих сказок на шведском. Она так меня благодарила!» Восторженно щебетала девушка. «Ну, когда сама их прочитала. Я уверена, вам обязательно нужно издать их на других языках. Они очень-очень хорошие. Когда их читаешь, прям такая гордость возникает за нашу страну и нашу историю». Данька с интересом уставился на девушку. «Хм, а похоже, несмотря на кукольную внешность, она не такая и пустышка». Уловила основной посыл, который он хотел воплотить в жизнь через эти сказки. «Что ж, я рад, что вам так понравилось». Из дальнейшего разговора выяснилось, что девочка действительно оказалась не только красивой, но и умненькой. Она знала 6 языков. Кроме русского, еще и в совершенстве владела привычными для русских дворян французским и немецким, а также родными для нее шведским и финским. И еще вполне бегло говорила и читала на английском. А когда он спросил ее, почему она занялась английским, ожидая в качестве ответа что-то привычное для этого времени, типа «просто у меня была гувернантка-англичанка, ну вот такие в сегодняшней России были гастарбайтеры», то вместо этого получил нечто неожиданное. «Ну, Англию уже называют мастерской мира и всемирным извозчиком. Вот я еще в детстве решила, что мне непременно нужно знать английский, дабы всегда быть в курсе того, что еще нового появилось в этой мастерской». Тут она снова обворожительно улыбнулась. Похоже, по-другому улыбаться Ева Аврора просто не умела. И припечатала. «Я же тогда представить себе не могла, что в нашей империи появится такой человек, как вы. Мой отчим однажды назвал вас современным русским Леонардо да Винчи». Данька, в этот момент как раз отхлебнувший глоток вдовы Клико из высокого бокала, аж подавился и закашлялся. Ева Аврора мелодично рассмеялась и озорно стукнула его по спине. Ручка ее, к удивлению бывшего майора, оказалась весьма крепенькой. Они с ней провели прекраснейший вечер. Нет, ее время от времени утягивали потанцевать, но после танцев она неизменно возвращалась к Даниилу. Более того, она прямо заявила ему о том, что в ее бальной книжице осталось еще 3 незаполненные строчки, одной из которых был котельон, каковым балы, как правило, заканчивались, и что она была бы рада вписать в эти строчки его имя. «С вами так интересно, уважаемый Даниил!» Данька с удовольствием протанцевал с ней мазурку и одну из кадрилей, а по поводу котельона с сожалением сообщил, что с ним у него трудности. «Но как? Это же обязательный танец на любом балу!» — удивилась девушка. «А насколько я знаю, вы отнюдь не затворник». «Ну, я почти никогда не оставался до конца», — снова впал в смущение бывший майор. Но, поймав себя на этом, внезапно разозлился. «Чего это он тут тушуется перед этой соплячкой? Мне вообще эти балы нахрен не сдались, только время тут тратить. Если бы не великий князь Николай Павлович, я бы на них вообще никогда не появлялся». «Вот как?» — недоуменно произнесла Ева Аврора, явно озадаченная столь резким изменением настроения своего кавалера. «А он здесь при чем?» «Приказал», — пожал плечами Данька, после своей вспышки, почувствовавший себя несколько не в своей тарелке. «И чего он на пустом месте завелся? Хорошая ж девчушка. Не его уровня, конечно, но он и не претендует ни на что. Так что он в бутылку полез? Гормоны взыграли? Тело-то молодое, даже 30 еще не исполнилось. Да и с женским полом у него как-то давно не складывалось. Бывшей судомойки у него под рукой уже больше не было. Та окончательно остепенилась и переехала с мужем и детьми в свой собственный дом, в одной из деревень его поместья. Большой дом с теплой печью, с окнами, со стеклом. Вся деревня завидовала. Так что последнее время он перебивался, так сказать, случайными связями. Каковые, увы, случались не слишком часто. Потому что, памятая об уровне местной гигиены и медицины, Данька был очень разборчивым. Да и времени со всеми заботами не хватало. Так что можно было сказать, что Данька женат на работе. Даниил. На этот раз мелодичный голосок был предельно серьезен. Мне кажется, вы за что-то на меня разозлились. Скажите мне, в чем я перед вами провинилась? Что я сделала не так? Данька снова чуть не подавился. Да что ж такое-то? Никогда он не чувствовал себя с женщинами так... не твердо, непонятно. Да хрен его знает как. Слова правильного даже не подобрать. И ведь не сказать, что как-то тушуется, а все равно она его регулярно выбивает из колеи. Знаете, Ева Аврора. Просто Аврора. Что? А, хорошо. Вы очаровательны, умны, родовиты, а я... я... что-то расслабился. Забыл, кто я есть. Прошу меня извинить. И мне пора трубы чистить. Сказав это, Данька коротко кивнул и, резко развернувшись, двинулся в сторону выхода, даже не заметив, каким взглядом провожает его оставленная им дама. А когда двери бальной залы закрылись за его спиной, Аврора коротко выдохнула и прошептала. «Ну уж нет, русский Леонардо, ты так просто от меня не отделаешься». В пробег до Выборга вышли только через 3 дня, из-за Даньки. Вот вроде все сделал, подготовился, распихал дела, так на тебя. Прискакал управляющий нефтеперегонного заводика, то есть по местным меркам уже вполне себе даже и завода. Потому что переработка нефти на керосин вышла на уровень почти 10 тысяч пудов в месяц. Впрочем, учитывая, что за это время было продано более 8 тысяч керосиновых ламп, и большая часть из этого объема разошлась по Петербургу и его ближайшим окрестностям, а мощности цеха по выработке ламп, несмотря на ежегодное удвоение выпуска, все равно не справлялись со спросом. Объемы переработки следовало срочно повышать. В связи с этим, кстати, и прискакал управляющий, потому что заявки на керосин уже который месяц превышали объемы производства. И Даньке пришлось задержаться, дабы запустить процесс решения проблемы. Потому что цену на керосин они за последние полгода повышали уже 2 раза. И следующее повышение вполне могло обвалить спрос. Главным итогом мозгового штурма стало решение о том, что необходимо разработать проект специализированных судов-танкеров. Как выяснилось, до сего момента нефть им поставлялась в обычных деревянных бочках, причем открытых сверху. То есть за время пути огромная часть легких углеводородов банально испарялась, отчего выход керосина при перегонке явно был куда меньшим, чем если бы перегонялась свежедобытая нефть. Когда Данька узнал об этом, он за голову схватился. Да и соотношение груза тары при использовании танкеров должно было измениться в лучшую сторону. Как минимум за счет исключения веса объема бочек, плюс тарифы на перевозку. После того, как танкерный флот будет построен, деньги, которые ранее уходили сторонним перевозчикам, начнут оставаться внутри, так сказать, холдинга. Хотя такого термина еще не существовало. А еще у Даньки зародилась мысль насчет того, чтобы для этих новых самоходных барж-танкеров разработать систему двойного питания. Сразу после загрузки на Апшеронском полуострове они будут идти на нефти, для чего нужно будет сделать специальные горелки для котлов. Ну а после разгрузки обратно вниз порожняком на дровах. Использование нефти в качестве топлива выходило как бы не дешевле дров. Ну, учитывая необходимые остановки для погрузки оных и оплату как самих дров, так и работы грузчиков, а если еще учесть сокращение времени на доставку, как раз вследствие отсутствия необходимости регулярных остановок на погрузку дров, получалась солидная экономия. Эх, недаром он последние 1.5 месяца так плотно занимался судовой машиной. Вон какие умные мысли в голову приходят. Кроме того, явственно вырисовывалась необходимость закладки новых нефтеперерабатывающих заводиков где-нибудь в Центральной России. Однозначно в Нижнем Новгороде и, скорее всего, где-нибудь поблизости от Москвы, в Коломне или Калуге. Так что через 3 дня, поставив задачи вновь в созданной группе и Карлу, которого он поставил во главе оны, Даниил наконец-то поднялся на борт вооруженного парохода Балтийского флота «Ижора» и крепко сжал руку его капитана. Автор знает, что первый русский военный пароход «Метеор» был построен на Черноморском флоте, а первый вооруженный пароход Балтийского флота «Ижора» был спущен на воду в 1826 году, а введен в состав флота аж в 1829. Но напоминает, что здесь все-таки немножко другой мир. «Ну что, Даниил Николаевич?» — с улыбкой произнес тот. «Вы на борту, пары подняты, трогаемся?» «Несомненно, Акакий Григорьевич!» — улыбнулся бывший майор. Корязев II был из обедневших дворян. Несмотря на то, что отношение ко всем этим воняющим дымом и парам механизмам в России сейчас явно отличалось от того, что было в это время в другой истории в лучшую сторону. В первую очередь, естественно, благодаря совершенно другому отношению к ним представителей императорской фамилии. Профессиональные моряки, выросшие во времена господства паруса, все равно смотрели на паровые корабли с изрядным неудовольствием. И представители почтенных флотских династий совсем не горели желанием без острой необходимости приближаться к этой воняющей пыхтящей конструкции. Именно поэтому лейтенанту Корязьеву II и удалось занять пост капитана Ижоры. Просто никто более из родовитых не соизволил заинтересоваться. Но Даньке подобное назначение было только на руку. Потому что с капитаном парохода у него сразу же сложились не только прекрасные рабочие, но и вполне себе дружеские отношения. Обновленная машина показала себя выше всяких похвал. Первые 5 часов до траверза острова Большой Березовый бывший майор проверял машину, гоняя ее на различных режимах, а потом разрешил главмеху раскочегарить механизм на полную. И пароход легко разогнался до 13 узлов по лагу. Скорости для подавляющего числа парусных судов просто недоступны, либо доступны при очень хорошем ветре. Лейтенант Корязев давил лыбу, как объевшийся сметаны кот, потому как на старой машине «Ижора» могла выжимать максимум 11 узлов, что было весьма неплохим, но отнюдь не выдающимся результатом. Сейчас же он моментом стал капитаном самого резвого иноходца всего Балтийского флота. И хотя подобный ход его пароход мог держать всего чуть больше 2 суток по топливу, да и то теоретически, потому как просто кочегары не выдержат. Это означало, что он мог практически одним днем добежать до Гельсингфорса и вернуться обратно. Или приблизительно за сутки дойти до Аба или даже Оландов. И это открывало перед ним небывалые перспективы. Вплоть до того, что его пароход вполне мог бы претендовать, если не на официальный, тут отделка подкачала, то на неофициальный статус императорской яхты. Члены императорской фамилии довольно часто посещали Финляндию, и выбор между тем, сколько болтаться в море и страдать от качки, часы, максимум сутки или же несколько дней, вполне себе очевиден. Полным ходом удалось идти только 2 часа. Потом пошли острова. А после Тронгзунда, который бывший майор знал под именем Высоцка, и вообще Шхеры. Так что ход пришлось снизить. Но все равно к Выборгу подошли еще в серых сумерках. Так что донжон Выборгского замка, белая башня с зеленой крышей, возвышающаяся над верхушками деревьев, которыми зарос мыс Смолиной, был еще достаточно хорошо виден. Ижора еще швартовалась, когда к причалу подкатила легкая коляска, из которой эдак торжественно вышли 3 мужчин и 1 женщина. Ни лиц, ни фигур в темноте уже было практически не различить. Так что Даниил, только выбравшийся из-под палубного пространства, поскольку едва ли не половину перехода и все время швартовки провел около машины, чутко прислушиваясь к тому, как она работает, и нет ли каких-нибудь посторонних звуков, свидетельствующих о неприятностях. Решил не подниматься на капитанский мостик. Кто бы ни приехал, пусть Корязев сам отдувается. Тем более, что за время перехода Данька успел изрядно изгваздаться. Увы, машинное отделение не то место, где можно надеяться сохранить чистоту лица, рук и одежды. Так что он просто проводил взглядом эту делегацию и, утерев лицо уже изрядно повлажневшей тряпкой, облокотился на планшир и задумался. Все лето его мучила моральная дилемма. С одной стороны, он был воспитан на крайне позитивном восприятии декабристов, которые типа пошли на каторгу за нашу и вашу свободу. Нет, после того, как он познакомился с ними лично и пообщался с отдельными представителями этих родителей, это восприятие несколько поутихло, но полностью не ушло. Все ж таки не все там были кровожадными придурками. Прекраснодушных мечтателей было гораздо больше. Да и вообще, если бы не опыт 90-х, вполне возможно, бывший майор воспринимал бы этих людей с гораздо большим восторгом. Но этот опыт был. Поэтому о восторге речи уже не шло. Но какой-то пиетет все еще оставался. С другой стороны, Николай был его покровителем и как бы другом. Со множеством ограничений, но все-таки. И молчать о том, что должно случиться в декабре, в этом случае было как бы подло. А ну как он на самом деле каким-то образом все изменил настолько, что декабристы смогут победить, и при этом еще убьют Николая. Был же там среди них какой-то хрен, который должен был грохнуть новоиспеченного царя. Ни фамилии, ни полковой принадлежности оного бывший майор напрочь не помнил. Так же, как и того, почему у него в прошлый раз не получилось. Только сам факт. Так вот, а ну как на этот раз тому все удастся? И как ему, Даниилу, в этом случае быть? Сдавать будущих светочей Николаю? Или промолчать и понадеяться на авось? И как в таком случае отреагирует сам Николай, когда в процессе расследования выяснится, что Даниил посещал их сходки? Чем это обернется для самого Даньки? А кроме того, вертелось у него некоторое ощущение неправильности, вынесенное из разговоров с представителями той самой группы людей, которая его изначально заинтересовала. Ну еще до того, как откололся от основной компании и прибился к морякам. Уж очень настойчиво они продвигали мысль о непременной необходимости вооруженного восстания, прям-таки закусив у дела и яростно бросаясь даже на намеки предположения о том, что какие-то вопросы можно решить и без оного. И это навевало на некие нехорошие мысли типа той, что вот как раз этой группе родителей за нашу и вашу свободу для чего-то нужно вооруженное восстание само по себе, причем покровавей. Типа чего мы тут добьемся и под какими лозунгами? Плевать. Главное качнуть режим. И подобный подход ему категорически не нравился. Сентябрь принес ему некоторое облегчение. Похоже, его действия что-то поменяли в этом мире. И вполне возможно, никакого восстания декабристов здесь не случится. Потому что Александр I в сентябре, практически сразу после бала в Мишкином дворце, убыл на юг, а, насколько помнил бывший майор, по официальным данным он умер от простуды. И это был один из редких фактов о восстании декабристов, которые он помнил. И облегчение он испытал потому, что, понятно же, подхватить оную в Питере было куда легче, чем на берегу Черного моря. Так что бывший майор понадеялся, что на этот раз с императором все будет в порядке. Как минимум в нынешнем 1825 году. Но не помнил он детали его смерти и перипетий периода междуцарствования. Поэтому даже не подозревал, что все идет как предначертано. «Я даже не сомневалась, что вы непременно будете здесь, господин Николаев Уэлсли». Данька едва не подпрыгнул, но сумел сдержаться и разогнулся, с достоинством разворачиваясь. «Добрый вечер, то есть уже почти ночь. В отличие от вас, Аврора, я вас здесь увидеть никак не ожидал. Насколько я знаю, вы должны находиться в Петербурге». «Да, вы правы. Но у меня заболела мама. И я третьего дня выехала в Выборг». Тут запнулась и вгляделась в его лицо. «Боже мой, в чем это вы?» И, сделав шаг вперед, она выхватила откуда-то платок и начала осторожными движениями оттирать его щеку и лоб. Данька замер. Потом усмехнулся и произнес: «Как обычно, в пепле и саже. В моей жизни очень много пепла и сажи, а также стальной окалины, вонючего криозота и грохота механических молотов. Так что она бесконечно далека от всего того, что вам привычно, и что вызывает у вас восторг или умиление». «Позвольте мне самой решать, что именно вызывает у меня восторг и умиление». Голос Авроры Шернваль похолодел сразу на десяток градусов. «Вы мне не отец, не брат. И пока еще не жених, чтобы иметь право что-то мне советовать». С этими словами девушка опустила руку с платком, сделав шаг назад, после чего резко развернулась и пошла в сторону перекинутого на берег трапа. Данька же ошеломленно замер. И лишь когда тонкая женская фигура грациозно сбежала по трапу на причал, после чего быстрым шагом двинулась в сторону коляски, обалдело выдохнул. «В каком это смысле? Пока еще?» Но ответить уже было некому. В Санкт-Петербург Ижора вернулась к вечеру следующего дня. Ночь в Выборге Даниил провел на борту. Несмотря на то, что Корязев предложил ему заночевать в доме губернатора, тот настойчиво приглашал их обоих. Но капитан отказался, заявив, что не может покинуть свой корабль. Данька, в свою очередь, тоже отказался, заявив: «Я у вас тут за кочегара, так что мне совсем не гоже лезть поперед вас. А поскольку вы отказались...» Он развел руками. «Ну вы уж совсем, Даниил Николаевич!» — хохотнул Корязев второй, похоже, весьма довольный изменением своего статуса. До сих пор губернаторы его вниманием явно не баловали. Скорее, наоборот. «Ну какой же вы кочегар? Скорее, судостроитель! Но воля ваша! Тогда прошу разделить каюту с моим старшим помощником. Я бы вам предоставил свою, но, увы, корабельным уставом это дозволяется только в исключительных случаях или в отношении старшего начальника». «Да я и не претендовал», — усмехнулся Данька. После возвращения Данька засел на своем заводе в Сусарах, с головой погрузившись в работу. Судовую установку для первого в мире танкера решили делать на базе машины для Ижоры, с небольшими усовершенствованиями. Конечно, поскольку ижорская машина совершенствовалась уже по месту, а новую можно было изготовить сразу в нужном виде. Потому что, несмотря на то, что большую часть того маршрута, под который он разрабатывался, танкер должен будет проходить по рекам. Как минимум 600 верст ему при каждой ходке предстояло преодолевать по Каспийскому морю. Кроме того, навалилось и много других дел, среди которых было и совершенствование других паровых машин. Например, кое-где в качестве топлива для паровозов и паровых машин начали потихоньку использовать и другие виды топлива – солому, торф и даже уголь. И если с соломой и торфом особенных проблем не было, то вот с углем ситуация была непредсказуемой. Какие-то образцы выдерживали его жар вполне себе нормально, а другие прогорали напрочь. Вследствие чего Данька даже позволил себе пару раз проигнорировать присланные с Нарочным от Николая приглашения на балы и приемы. Так что, когда на пороге его дома появился уже не просто Нарочный, а целый офицер, и принялся колотить колотушкой в дверь, Данька лишь грустно вздохнул. Дождался. Нет, на самом деле он мог выкроить несколько часов и появиться на обоих приемах. Но... короче, была причина, по которой он не хотел этого делать. Причина, в наличии которой он не признавался даже самому себе. Тем более, что пару раз в Питер он все же выбирался, на посиделке в гвардейском флотском экипаже. Как бы то ни было, несмотря на свою уверенность, что в этом году никакого восстания вследствие отбытия Александра I на юг не будет, совсем уж он не расслаблялся, предпочитая держать руку на пульсе хотя бы там, где удалось завоевать кое-какой авторитет. А с этим получилось все достаточно забавно. Совместные рассуждения о влиянии пароходов на флот мало-помалу перешли в обсуждение перспектив флота. И на очередных посиделках бывший майор предложил, как он это сформулировал, провести ревизию последних достижений в судостроении и орудийном деле, дабы сформировать концепцию передового военного корабля. И сам первый начал. «Вот, например, когда мы с великим князем Николаем были в Англии, то один из английских мастеров рассказал нам о композитном кораблестроении, характеризуя его в самой превосходной степени и утверждая, что подобные корабли получаются и легче, и прочнее обычных. Причем сетовал, что испанцы уже давно строят такие корабли, а их лорды Адмиралтейства, то есть он обозначил их как старые пердуны из Адмиралтейства, никак не могут договориться хотя бы попробовать. У нас такое есть?» Собравшиеся озадаченно переглянулись. Возможно, это не настолько эффективно, как я думал», — осторожно продолжил Даниил. «И получающиеся выгоды не отбивают расходы на освоение данной технологии. Но я бы как минимум внес композитный набор в список для исследования этого вопроса. Хотя бы, чтобы разобраться». «Да-да, несомненно», — закивал Бестужев. «Тогда далее. Паровая машина. Тут сомнений ни у кого нет. Но не с колесным, а с винтовым движителем». «Да, но винт...» — попытался поспорить кто-то. Однако Данька вскинул руку, прерывая его. «Обсудим. Мы же пока просто составляем список. А вообще, мне представляется, что недостатки винта при определенных доработках вполне устранимы. Паровая машина Ньюкомена тоже была не то что очень неудобна, но и почти бесполезна в качестве судового двигателя. «А посмотрите сейчас!» И он обвел взглядом присутствующих. Ответом ему был согласный гул. «Теперь вооружение. Есть ли какой-то прогресс в корабельной артиллерии?» «Гаубицы Пиксана!» Восторженно вскликнул один из мичманов. «Я убежден, они — будущее корабельной артиллерии. Как и, кстати, береговой!» А бывший майор удивился. В его представлении гаубицы были сугубо сухопутным типом орудий, и во флоте могли использоваться максимум для поддержки десанта. Или это были какие-то другие гаубицы? Бомбические пушки французского генерала Пиксана во флоте и береговой обороне Франции носили название «канон абьюзье», то есть «пушка-гаубица». «Они слишком громоздкие, и даже на крупных кораблях их не может быть достаточно много». Не согласился с мичманом командир второй роты Мусин Пушкин. «Да почему же? Как минимум ими можно заменить все орудия нижней деки». «Да! Отлично!» — вскричало несколько голосов. Но в противовес им другие горячо возразили. «Нет, это неразумно!» После чего началась дискуссия, из которой Даниил с трудом понял, что его представление о том, что боевые корабли парусного флота вооружены десятками вполне себе единообразных пушек, не имеет никакого отношения к действительности. Оказывается, сделать таким образом просто невозможно. Корабль перевернется, или наоборот, окажется серьезно недовооружен. Поэтому раньше, например, на нижнюю боевую палубу, которая именовалась деком, ставили самые крупнокалиберные, то есть тяжелые пушки. А чем дек был выше, тем пушки становились все легче и меньше калибром. Но этот подход приводил к тому, что в горячке боя иногда на тот или иной дек подавали из крюит-камеры бомбы и ядра не того калибра. Более современный подход, который первыми начали практиковать вроде как англичане, заключался в том, что пушки на всех двух или трех деках имели один и тот же калибр, но зато разную длину ствола. Те, что размещались на нижнем деке, были самыми длинноствольными, то есть самыми мощными и дальнобойными. А чем выше, тем длина ствола становилась короче. А гаубицы Пиксана — это какой-то новый тип орудий, который стрелял очень большими бомбами, наносящим деревянным кораблям намного большие повреждения, нежели даже самые мощные пушки, стреляющие сплошными ядрами. И сейчас спор завязался вокруг того, на какие корабли в принципе можно будет поставить эти самые гаубицы, и сколько их на корабль можно впихнуть. Поняв после получаса жаркого спора, что утихать он так и не собирается, бывший майор решил вмешаться. «Простите, дилетанта, господа, но вот у меня возник вопрос. А зачем вообще нужны пушки более мелкого калибра?» «Ну как же!» — загомонили моряки. «Выше плотность огня обеспечивают большую скорострельность, наносят больше ущерб бегучему такелажу. Картечь позволяет противодействовать абордажу». «Нет, вы не поняли», — усмехнулся Данька. «Я глупый сухопутный шпак, которому все нужно разжевать. Поэтому поясните мне, чем в морском сражении лучше 5 орудий малого калибра, нежели одно максимально большое? Насколько я успел понять, у тех же гаубиц Пиксана и дальность, и скорострельность, и разрушительное действие снаряда в разы лучше, чем у подавляющего большинства тех орудий, которые состоят на вооружении флота сейчас. Так почему бы не вооружить корабли только ими? Понимаете?» Со снисходительной улыбкой начал лейтенант Вишневский. «Во флоте существуют очень разные корабли. Одни, их называют шлюпы, несут всего десяток другой пушек. А если все их поменять на гаубицы Пиксана, они просто перевернутся и пойдут ко дну. Другие, их называют фрегаты, несут уже 40, а то и 50 пушек. Но с ними аналогично. Линейные корабли же могут нести до 70, 80 и даже 100 пушек. Скажите, а шлюпы могут нанести хоть какие-то повреждения линейному кораблю?» «Ну, какие-то, вероятно, могут, но крайне незначительные. А если их вооружить не десятком другим обычных пушек, а, скажем, 4-6 этими вашими гаубицами Пиксана, ситуация изменится?» Вес вооружения, насколько я понял, в таком случае почти не возрастет. А что с боевыми возможностями? Как я понял, они как раз возрастут, и многократно. Данька сделал паузу, но в кают-компании повисла ошеломленная тишина. Люди, собравшиеся здесь, были воспитаны на концепции «больше пушек хороших и разных». Именно количество пушек определяло силу и боевую мощь корабля. Нет, калибр тоже имел значение, но корабли одного класса имели на вооружении сходные калибры орудий, так что именно число пушек было ключевым. Поэтому во всех флотах уже давно шла гонка числа орудий. Если еще не так давно линкоры, составляющие главную мощь флота, несли по 60, 70, 80 орудий, то сейчас уже начали серийно закладываться 100-пушечные корабли. И вовсю ходили слухи о разработке серийных проектов 120, а то и 130-пушечных. А тут этот непонятный гражданский вдруг предлагает не увеличивать, а наоборот уменьшить число пушек. Как это? А Даниил между тем продолжал. Точно так же фрегаты можно вооружить не 40 обычными пушками, а, например, 18 гаубицами Пиксана. Это же увеличит их боевую мощь. Или я чего-то не понял? По-моему, концепция «Only Big Guns» тут прямо напрашивается. Особенно учитывая, что в отличие от английского, основная задача нашего флота не гонять аборигенов в колониях, где применение более мелкокалиберных пушек еще как-то может быть оправдано экономически, потому что заряды для них тупо дешевле, а на аборигенов хватит и их. Но прямое противодействие вражеским флотам, и чем больше будет в его составе кораблей, чье вооружение способно нанести ущерб даже линкорам, тем будет лучше. А при таком подходе к вооружению даже легких кораблей мы как раз этого и достигнем. Или я чего-то не так понимаю? С той встречи Данька уходил под гробовое молчание собравшихся. А вот на балах и приемах он появиться не соизволил. И вот теперь предстояло за это расплачиваться. «Прошка, открой!» — обреченно пробурчал он. «Сей секунд!» — проорал тот, бросаясь к двери. А спустя десяток секунд Даниил услышал испуганное «Ох ты, батюшки святые!» Бывший майор напрягся. «Что такое?» «Дык это, ваша милость, горе-то какой!» Всхлипывая, кинулся к нему Прошка. «Государь-анпиратор приставились!» «Как?» «Где?» «Дык это, в Таганроге!»